Добро пожаловать в создание Билли Саммерса. Беседовал Эдриан Вестенфильд. Эсквайр, 3 августа 2021 года. Знал, что так бывает, что можно сидеть перед компьютерным экраном или с блокнотом и карандашом в руках и менять мир, спрашивает персонаж романа Стивена Кинга Билли Саммерс, только что написавший свое первое художественное произведение. Это могло бы описывать самого Кинга, легендарного рассказчика, автора более 60 мировых бестселлеров, который сейсмически изменил мир из-за экрана. Новый труд Кинга начинается с знакомой предпосылки. Билли Саммерс, бывший снайпер морской пехоты, принципиальный наемный убийца накануне выхода на пенсию, соглашается на последнее задание с астрономическим гонораром в 2 миллиона долларов. Билли внедряется под прикрытием, чтобы убить преступника, но легенда, придуманная работодателями, задевает его за живое. Выдав себя за писателя, арендующего офис в бизнес-центре, заядлый читатель Билли берется за написание своей, слегка билетризованной автобиографии, раскрывая травмы детства и тяжелую службу в Ираке. Не будет спойлером сказать, что при выполнении задания все идет наперекосяк, и Билли пускается в бега. Его побег осложняется Элис, молодой женщиной, которую он спасает после жестокого группового изнасилования. Она становится неожиданной союзницей в его планах мести. Билли и Элис путешествуют от Рина до Лонг-Айленда и знакомого Кингу Сайдвиндера в Колорадо. Все это время Билли переосмысливает истории, которые он впитал о своей профессии как мусорщика с пистолетом, задаваясь вопросом, может ли тот, кто отнимает жизни, пусть даже плохих людей, считаться хорошим. Вспоминая афоризм Тима О'Брайена о том, что художественная литература – это путь к правде, Билли пишет, чтобы разобраться в хаосе своего прошлого и настоящего, создавая трогательную историю о том, как вымысел может искупить, исцелить и дать силы. Поклонники Кинга могут удивиться, обнаружив, что Билли Саммерс почти лишен сверхъестественного. Но то, как непревзойденный мастер ужасов бесшовно переходит в жанр нуарных триллеров, доказывает, что Кинг все еще может удивлять нас спустя десятилетия. Кинг поговорил с Эсквайр из своего дома в Мэне о связи своих романов, влиянии пандемии на литературу и о том, как Билли Саммерс вернул его к истокам как писателя. С чего для вас начался этот роман? Для меня романы рождаются фрагментами. Я просто собираю в голове кусочки, и постепенно они начинают соединяться. С Билли Саммерсом первым было вот что. Я увидел человека в подвальной квартире, смотрящего в окно, как в перископ, на ноги прохожих на тротуаре. Я играл с этим образом. Что он там делает? Почему он там? Что это значит? После этого я представил того же человека в офисном здании, на 5-м или 6-м этаже, рядом с судом. Что он там делает? Он собирается застрелить кого-то? Плохого парня? Эти две идеи начали соединяться. Я подумал, он застрелит этого негодяя, а потом будет прятаться в той подвальной квартире, где мимо проходят все эти ноги. Эти две вещи постепенно разрослись в целую историю. Со мной так бывает не всегда, но здесь получилось, и из этого вышел роман. Улавливаете смысл? Полностью. Мне нравится, как вы описываете это как игру. Часто это забывается. Мы забываем, что писать может быть весело и задорно. Для меня настоящее удовольствие было вот в чем. Я думала об этом парне в офисе, готовящемся к выстрелу. Я очень четко видел угол. Я подумал, как он отсюда уйдет. До начала книги я застрял именно на этом. Но мне все равно было весело об этом размышлять. Постепенно у меня появилась идея, как он может сбежать. Потом я подумал, нужна какая-то история вокруг этих двух образов. Тогда я начал размышлять, а что, если этого парня подставляют, чтобы он убил очень плохого человека? Потом я вспомнил знаменитое «Последнее дело». Столько фильмов и книг о последнем деле, которое всегда идет не так. Я сказал себе, почему бы не обыграть это и не написать историю в духе крутого нуара. В молодости я любил читать такое. Книги Джима Томпсона, Элмора Леонардо. И понеслось. Вы пишете, если нуар – это жанр, то «Последнее дело» – это поджанр. Почему истории о последнем деле стали культурной иконой? И как вы переосмыслили этот троп? Все болеют за парня, чтобы он выпутался. Один из великих примеров – «Асфальтовые джунгли» со Стерлингом Хейденом. Есть еще «Уйти по-английски» с Стивом Маккуином и Элли МакГроу. В таких делах всегда что-то идет не так. Но вы всегда надеетесь, что парень в центре событий, у которого доброе сердце, выберется. Думаю, всем нам нравится представлять, как бы мы поступили в такой ситуации. Нам нравится давать волю воображению и ненадолго притворяться, что мы по ту сторону закона. Вилли Саммерс не сильно отличается от моих сверхъестественных книг в том смысле, что вы хотите, чтобы читатель отправился туда, куда он обычно не ходит. Писатели много говорят о поиске голоса персонажа. Но в «Билли Саммерс» вы поставили перед собой интересную задачу – найти не только голос для истории от третьего лица, но и голос, который Билли создает в своей собственной истории. Как вы нашли письменный голос Билли и определили, как он должен звучать, рассказывая историю своей жизни? Я хотел, чтобы в детстве он звучал как ребенок. У него есть образ туповатого себя, и он хорошо понимает, что когда он пишет это на ноутбуке, который дал ему работодатель, его, вероятно, подслушивают. Это добавляет сложности попытки писать так, чтобы это звучало, как его туповатая личина. Парень, который читает комиксы про Арчи, и никогда не возьмется за роман Эмиля Золя или Чарльза Диккенса. Билли намного умнее тех, на кого он работает, и это очень забавно. Но для меня сложность заключалась в том, чтобы писать как человек без особого таланта или того интеллекта, который мы обычно связываем с писателями. Я подумал, смогу ли я? Потом я вспомнил «На смертном одре», где Бенджи Компсон начинает со слов. Он был в высокой траве, и они били, постепенно понимая, что он говорит о гольфе. Еще есть «Цветы для Элджернона», где парень сначала тупой, а потом умнеет. Это немного похоже на то, что пишет Билли, потому что, взрослея, он начинает писать более по-взрослому. После провала задания, когда он прячется,

Писать можно и для себя. Ничего страшного. Никого не интересует его... Как это лучше назвать? Профпригодность. Бормочет он себе под нос, возвращаясь к ноутбуку и в очередной раз принимаясь за книгу. Стивен Кинг. Билли Саммерс. Это было весело. Это вернуло меня к началу, к чувству свободы, когда я обнаружил, что могу управлять историей. Это опьяняющее чувство, осознание, что ты можешь рассказать историю и немного раскрыть себя. Ту часть себя, которую ты хочешь раскрыть в этой конкретной истории, по крайней мере. Так что мне очень понравилась эта часть. Я также хотел дать Билли это чувство свободы. Он пишет о вещах, которые хранил в уме и сердце. И это очень важные части того, кем он стал. Киллером. Конечно, Билли совсем не глуп. На самом деле он очень умен. Постепенно, по мере написания своей истории, его защитные механизмы начинают рушиться. Он понимает, что фраза «Я убиваю только плохих людей» — это своего рода обман. Он приходит к осознанию, что сам является плохим человеком. Фактически, он говорит это Элис ближе к концу книги. «Если ты останешься со мной и будешь жить этой жизнью, ты пропадешь». Он обретает это самосознание. Не знаю, случается ли так в реальной жизни, но в лучших романах – да. По крайней мере, в тех, что мне нравятся. Вам что-то дало написание этого романа? Да. Думаю, с каждой книгой, особенно значимой для вас, вы узнаете о себе что-то новое. Вы открываете, во что верите, и это проявляется в книгах. Но это, думаю, читатели должны решать сами. В книге Билли подробно пишет о битве за Фалуджу. Что вас так заинтересовало в той битве и том моменте времени? Дело в том, что Билли – отличный стрелок. Во многом это практические соображения. Он отличный стрелок. Где он научился стрелять? Конечно, это способность врожденная, потому что он смог застрелить человека, убившего его сестру. Он убийца с самого начала, даже в детстве. Первый человек, которого он убил, был плохим. Я сказал себе, где человек может отточить навыки, необходимые для такого выстрела, который я представляю. Для Билли это не дальняя дистанция, но для любого другого дальняя. Я подумал, он учится быть снайпером. Потом я огляделся и подумал, ему лет столько-то лет, сейчас такой-то год, где он мог участвовать в бою? К сожалению, всегда есть какое-то место. Америка участвовала во многих войнах за время моей жизни. Билли слишком молод для Вьетнама, но идеально подходит для Ирака. Я посмотрел на годы и начал исследовать Фалуджу, потому что там шли самые жестокие бои. Дом за домом, квартал за кварталом, которые вели армия и морпехи. Так что это было оно. Говоря о практических соображениях в разных моментах истории, вы намекаете на надвигающуюся пандемию. Вы пишете. Ни он, ни она, да и вообще никто, пока не догадываются, что через полгода Америку и весь мир захватит отбившийся от рук вирус. Но к четвертому дню Билли и Элис успевают получить примерное представление о том, что такое самоизоляция. Также у вас есть персонаж, который говорит, и я даже рад, что у меня появился повод выбраться из города. Не пойму, чего я так долго с этим тянул. Однажды, ей-богу, кто-нибудь скинет на Пятую Авеню ядерную бомбу. Или какой-нибудь вирус нагрянет, превратив все от Манхэттена до Стейтен-Айленда в гигантскую чашку Петри. Почему вы решили поместить историю в 2019 год, до пандемии? Но с этим всезнанием грядущего, мерцающим на краях. Когда я начал книгу, ковид был, скажем так, искоркой в чьих-то глазах. Его не существовало. Это было начало 2019 года, до того, как ковид действительно разразился. К тому времени, когда я глубоко погрузился в книгу, он был повсюду. Мы носили маски в супермаркетах, и нам велели оставаться дома. Люди надеялись на вакцины. Часть этого времени я провел во Флориде, недалеко от Сарасоты. Я проезжал мимо торговых центров и думал, это как в тех постапокалиптических фильмах. Огромные парковки торговых центров были совершенно пустыми. Может, одна-две машины, и все. Кинотеатры закрылись, рестораны закрылись, круизные лайнеры встали. Один из сюжетных элементов в моей истории – соседи сверху. Бет Дженсен и ее муж получают деньги и отправляются в круиз. Я подумал, не в 2020 году, ведь круизы отменены. Мое решение заключалось в том, чтобы перенести все в 2019 год вместо 2020-го. Это сделало это возможным. Я чувствовал себя немного как собака, просто полностью пропустившая пандемию. Но я на самом деле читал много послесловий в книгах, затрагивающих это. Лучше всего запомнилось из новой книги Майкла Роботема, где он пишет: «Ковид не существует в этой книге, потому что сюжет был бы невозможен, если бы я его включил. Из-за истории, которую я рассказывал, и всех перемещений, мне пришлось перенести ее назад». Двигаясь вперед, как вы думаете, пандемия должна существовать в художественной литературе? Неужели писатели не могут избежать этого вопроса? Это ключевой вопрос. Воистину ключевой. Я, черт возьми, не знаю. После падения Берлинской стены рухнул незыблемый, казалось бы, Советский Союз. И тогда все критики и литературные эксперты говорили: без коммунизма шпионский роман не будет существовать. И Джону Ле Карре не будет работы. Конечно, этого не случилось, потому что для шпионов полно другой работы. Было время, когда начали распространяться сотовые телефоны, и люди говорили: это создаст реальную проблему для писателей, создающих триллеры, потому что кто-то просто возьмет телефон и вызовет полицию. Конечно, теперь в каждом фильме ужасов, когда ты понимаешь, что дела станут совсем плохи, один из персонажей скажет: «У меня нет связи». Сейчас у меня есть идея. Я на том этапе, о котором мы говорили. У тебя есть разные кусочки, которые, кажется, не связаны, и ты ищешь связи. Я нахожусь на этом этапе с этим. Если мне удастся это осуществить, действие будет происходить во время коронавируса. Кто-то должен это сделать. Думаю, вы начнете видеть больше такого весной 2022 года. один из сюжетных ходов, который обязательно станет популярным, и я собираюсь использовать его в книге, о которой думаю. Это то, что раньше, когда нужно было убить родителей, мужа или любовника, обычно использовали автокатастрофу или авиакатастрофу. Думаю, теперь это будет коронавирус. Что случилось с вашим мужем? Вы так молоды. Ну, он умер от коронавируса. Так и будет. Еще одна очень выигрышная черта этого романа – отсылки к отелю «Оверлук», появляющиеся ближе к концу. Это как драгоценная награда для преданных читателей. Насколько вы видите свои романы связанными или как расширенную вселенную? Я знал, что они поедут в Сайдвиндер, вымышленный городок из сияния. Есть даже сцена, где они останавливаются в Хеммингфорд-Холм, которая есть в «Противостоянии», и еще в паре книг. Мне нравится использовать мои вымышленные места, потому что они там есть, они под рукой. И читатели понимают, что они уже встречались раньше. Но с отелем «Оверлук» это был сознательный кивок давним читателям. Способ сказать: это не сверхъестественная книга, но я все еще помню, как пришел на танцы. Это как поклон жанру. Во второй половине романа центральной становится хрупкая, но в итоге сильная связь между Билли и Элис. Что, по вашему мнению, связывает этих двух людей? Киллера средних лет и молодую девушку, пережившую изнасилование. Они оба выжившие. Билли пережил ужасное детство, убийство жестокого любовника своей матери, а затем жизнь с ней, пока она погружалась в алкоголизм и наркозависимость. В конце концов, его забрали и отправили в приемную семью. В итоге ему пришлось пойти в морскую пехоту. Он, выживший после насилия и ужасной семейной ситуации, а она, выжившая после изнасилования. Они тянутся друг к другу. Я не знал, что так получится. Есть ключевая сцена, где ее изнасиловали. Он не знает, что делать или как с этим справиться. В конце концов, он становится фаталистом и решает, что будет, то будет. Он оставляет ее одну, чтобы купить ей таблетку на следующее утро. Он говорит: «Твоя одежда в ванной. Как только я уйду, ты можешь одеться и тоже уйти. Я тебя не держу. Но послушай меня, Элис». Он поворачивает ее лицо к себе. Она напрягает плечи, но взгляд не отводит, смотрит ему в глаза. «Этой ночью я спас тебе жизнь. Было очень холодно, шел ледяной дождь. Ты была без сознания очень долго. Тебя накачали наркотой. Ты либо замерзла бы насмерть, либо захлебнулась бы собственной рвотой. Я тебя спас. А теперь вверяю тебе свою жизнь. Понимаешь?» Она остается с ним. Он помогает ей с паническими атаками. И они сближаются. «Надеюсь, это правдоподобно». «Думаю, да, но точно не знаю. Критики скажут. Читатели тоже скажут». В какой-то момент Элис говорит о своей жизненной истории. «Да, мне особо нечего рассказывать. Я всегда была невидимкой. Из тех, что стараются слиться с мебелью. Знакомство с тобой – единственное примечательное событие в моей жизни. Ну, после группового изнасилования, наверное. Мы видим, как Элис берет на себя ответственность за свою историю. По-своему красиво и удивительно. Что вам нравилось в ее пути? Вот молодая женщина, которую мы встречаем на самом дне ее жизненного опыта. Это худшее, что с ней случилось. Одно из худших вещей, которые могут случиться с кем угодно. Она находит место, куда можно пойти. Думаю, во многом это связано с той подвальной квартирой. Это своего рода утробное место. Место для исцеления. И они исцеляются вместе. Постепенно они сближаются. Билли – тот, кто помогает ей встать на ноги. Многие размышления Билли о писательстве очень сильны и проницательны, но одно особенно зацепило меня. Вы пишете. Он вспоминает, что они несли с собой Тима О'Брайена, одну из лучших книг о войне в истории литературы, если не лучшую. Писательство тоже своего рода война, только автор ведет ее с самим собой. История – это его снаряжение, к которому постоянно что-то добавляется, и с каждым днем оно тяжелеет. Сколько в мире незаконченных книг, мемуаров, стихов, романов, верных способов похудеть или разбогатеть. Они лежат у людей в столах, потому что стали слишком тяжелы, неподъемны, с собой не поносишь. Были ли в вашей жизни моменты, когда работа становилась для вас слишком тяжелой, и вы откладывали ее? Моменты? Да вся моя жизнь – это такие моменты. История всегда становится тяжелой. Чем длиннее книга, тем тяжелее она в какой-то момент становится. Всегда есть сомнения. Это немного похоже на плавание в маленькой лодке через широкий океан. Там большие волны, и ты всегда рискуешь быть захлестнутым, особенно если работаешь, как я. У меня нет плана. Я просто полагаюсь на то, что история катится впереди меня. У меня были времена, когда лодка тонула. У меня есть пара незаконченных книг в ящике, которые я просто не знал, как продолжать. Но одна книга, которую я закончил, дойдя до той точки, это противостояние. Я дошел до места, где у меня было слишком много персонажей, и движение книги вперед, казалось, остановилось. Я чувствовал, что рискую завязнуть в болоте, и не знал, что делать. Я много ходил вокруг да около. Обычно я работаю над книгой каждый день. Для меня это как религия. Я дошел до места в противостоянии, где просто отложил его и сказал: «Не думаю, что смогу это закончить». Это убивало меня, потому что у меня было около 450 страниц через один интервал. Не хочется думать, что вся эта работа просто пропадет даром. Книга провалилась. Я много ходил пешком и вспомнил кое-что, что сказал Рэймонд Чандлер. Он сказал: «Когда не знаешь, что делать дальше, веди человека с пистолетом». Я подумал: «А что, если кто-то взорвет всех этих людей? И у меня останется управляемое количество персонажей?» Так я и сделал. Я справился с этим. Но да, это был груз. Еще одно проницательное замечание Билли о письме, которое мне очень понравилось, было вот это, когда он описывает хижину, где происходит его лучшая работа. И все же в хижине он проделал огромную работу, почти 100 страниц. и зловещая картина ему не помешала. Возможно, жуткие истории лучше всего пишутся в жуткой обстановке, думает он. Это объяснение ничем не хуже других, поскольку весь процесс рождения книги по-прежнему остается для него загадкой. Остается ли процесс загадкой для вас после всех этих романов? Это полная загадка. Когда вы задаете мне вопросы вроде «С чего это началось?», я рассказываю то, что помню, как можно честнее. Но это как сон. Я не очень много помню о том, откуда пришли идеи. В процессе написания книги, вроде Билли Саммерс, я не могу восстановить путь день за днем. Ты как будто просыпаешься от очень яркого сна. 6 или 7 часов спустя ты говоришь: «Я знаю, что мне снился сон, но не помню, о чем он. Но я могу вспомнить свои сны в том смысле, что когда они свежи, я могу их записать. У меня есть твердая копия, и я могу на нее посмотреть. Что касается процесса, через который я прошел, я могу перечитать определенные отрывки и сказать: это был действительно хороший день. Или это был тяжелый день, но это незаметно. Слава Богу, незаметно. Поверьте мне, вся эта штука для меня загадка. Недавно я прочитал 2 книги, о которых сказал Нью-Йорк Таймс, что напишу рецензию. Одна была о Джерри Ли Льюисе. Другая – автобиография Эрика Клэптона. Я согласился в обоих случаях, потому что меня интересует идея таланта и того, как он проявляется. Джерри Ли Льюис был феноменальным пианистом, а Эрик – невероятным гитаристом. Я подумал, я прочту эти книги и что-то узнаю. Знаете что? Не узнал, но я прочитал замечательную историю в книге о Джерри Ли Льюисе. Его родственниками были Свагерты, Феридеи, Луизиана. Джимми Свагерт стал проповедником, они даже похожи. Но Джерри Ли сказал писателю: у нас было не слишком много, и у них было не слишком много. Но у них было больше, чем у нас. И однажды мы пошли по этим проселочным дорогам навестить их. И у них было пианино в доме, которого я раньше никогда не видел. И я не знал, что это. Я просто знал, что должен добраться до него. Вот в чем загадка. Вот сердце загадки. Что-то внутри тебя кричит и говорит: это для меня, вот чего я хочу, я должен добраться до этого. Осенью 2003-го мы стояли в Эр-Рамаде, по-прежнему творили мир и пытались сдержать натиск бури, хотя к тому времени по нам уже стреляли, а муллы начали добавлять слова «Смерть Америки» к проповедям, что летели из колонок на минаретах и стенах некоторых городских магазинчиков. Я служил в 3-м батальоне под названием «Темная лошадка» – рота «Эхо». В ту пору нас часто возили на учебные стрельбы. Джорджи и Хоя откомандировали куда-то еще, но мы с Тако по-прежнему были вместе. Как-то раз на нас приехал посмотреть один подполковник. Я его тогда видел впервые. У меня в руках была М-40, и я вел огонь с 800 ярдов по пирамиде из пустых пивных банок, выбивая по одной банке сверху вниз. Выбивать их нужно бережно, снизу, как бы опрокидывая, иначе вся конструкция рухнет. Этот подполковник по фамилии Джемисон велел нам с Тако проехать с ним.